Глава 7. Власть, доверие и умение руководить. Наилучший руководитель – тот, о котором мало кому известно. Когда его работа окончена, цель достигнута, люди только и скажут: «Мы сами это сделали». Лао Цзы, древний китайский философ. «Я никогда не мечтала об успехе. Я для него работала». Эсти Лодер, основательница корпорации Эсти Лодер. Будет ли доверие к организации сочиться по капле или бить ключом, зависит от руководителей. В их власти задавать тон так, чтобы компания пользовалась доверием или не пользовалась. И руководитель, и компания зарабатывают доверие одинаково. На основе компетентности, сознательных мотивов, средств, которыми достигаются цели, и ответственности за последствия своих действий. Имеется и еще один дополнительный фактор, а именно, думают ли подчиненные, что руководитель заслуживает своего поста. Когда Сара Аль-Сухайми стала новым CEO в NBC Capital, ее ждало серьезное испытание. Она знала, что ответы лежат в завоевании доверия нескольких групп — клиентов, сотрудников, регулирующих органов и даже головной компании ее фирмы. NCB Capital — инвестиционное подразделение Национального коммерческого банка NCB, крупнейшего по активам банка Саудовской Аравии. Открывшись в 2007 году, NCB Capital начал с больших успехов. Были прекрасные доходы благодаря рекордным объемам сделок на Саудовской фондовой бирже. Но в 2010 году дела NCB Capital по ряду причин пошли не так хорошо. Как и другим игрокам, банку пришлось столкнуться с волатильностью рынка. Снижение брокерских сделок ударило по прибыли NCB Capital, основанной на комиссионных от сделок. С попытками заключить международные партнерства дело ничем не закончилось, и это сильно деморализовало сотрудников. В последующие 4 года в банке сменился CEO, а затем пришел временный исполнительный директор. У обоих было разное видение ситуации. В NCB Capital велась еще и внутренняя борьба, в результате пришло в упадок несколько направлений работы с ключевыми активами. Доходы падали, а сотрудники начали уходить из банка. При этом NCB Capital стал терпеть убытки. Чтобы изменить положение дел, требовались экстраординарные усилия и способности. Наступил 2014 год. Сара Аль-Сухайми стала первой женщиной в Саудовской Аравии, возглавившей инвестиционную компанию, и к тому же очень молодой, всего 34 года. Встретившись с сотрудниками NCB Capital, Аль-Сухайми поняла, что ей придется преодолеть множество преград, в частности, личностный фактор, на который она не могла влиять. Она отмечала: «Я женщина, они со мной не знакомы. Я вижу, что все они думают, почему нашим боссом будет она». В NCB Capital она обнаружила иерархическую среду со скудным обменом информацией. Сотрудники выполняли свои обязанности, не поднимая головы и мало понимая свой вклад в общее дело. Помимо этого, у Сары не было управленцев. Половина самоустранилась, другая половина уволилась. Вся эта круговерть сверху донизу происходила внутри иерархии. Токсичность среды усугублялась сбивающим с толку сочетанием халатности и высокомерного отношения к людям. К примеру, сотрудники некоторых региональных отделений NCB Capital годами не видели в глаза никого из высшего руководства. Даже невзирая на то, что NCB Capital все еще был крупнейшим распорядителем активов Саудовской Аравии, управляющим активами на сумму свыше 40 миллиардов реалов, около 10 миллиардов 700 миллионов долларов, регулирующие органы только что закончили периодическую проверку, и штраф компании стал одним из самых крупных на то время. При этом отношения NCB Capital с головным банком стали, мягко говоря, натянутыми, поскольку некоторые из важнейших клиентов сделали вложения в фонды и проекты NCB Capital, что закончилось плачевно. Чтобы получить шанс на выправление ситуации с NCB Capital, Аль-Сухайми нужно было доказать клиентам, что компания может предложить что-то уникальное во все более напряженной конкурентной среде. Она должна была убедить надзорные органы дать ей достаточно времени, чтобы навести порядок в делах. Ей нужно было вернуть доверие NCB, головного банка NCB Capital. Наконец, ей требовалось завоевать доверие сотрудников NCB Capital и привлечь новых талантливых людей к достижению поставленных целей. Иными словами, тысяча путей к провалу и очень мало путей к успеху. В этой главе мы детально разберем, каким образом руководители завоевывают доверие внутри своей организации среди управленцев, менеджеров и сотрудников. Далее у советов директоров и затем в расширяющемся кругу отношений с клиентами, инвесторами, регуляторами, госчиновниками и широкой общественностью. Управление с помощью доверия. Больше 5 веков назад Никколо Макиавелли предположил, что общественная мораль, та, что должна направлять руководителей, отличается от морали обычных людей, потому что руководители несут иную ответственность и наделены властью. Руководители обладают властью, которой не имеют остальные. Они могут решать или руководят процессом принятия решений, какие продукты или услуги предложит компания, сколько людей нанять и на какую работу, с кем из поставщиков договариваться и даже как интерпретировать законы и правила. Кроме того, руководители должны принимать сложные решения, способные причинить вред во имя добра. Как сказал в разговоре с нами один топ-менеджер, простые и удобные решения принимать легко. Моя работа — принимать сложные решения. Поскольку руководители ответственны за принятие решений, доверие они зарабатывают иначе, чем компании. Подчиненные желают, во-первых, узнать, получил ли руководитель власть законным путем, а во-вторых, будет ли он ее использовать во благо, раз уполномочен принимать решения, которые скажутся на их карьере и жизни. Они надеются, что их лидер будет принимать такие сложные решения сочувственно и непредвзято. Американский философ Джон Роулс разделил завоевание доверия на 2 этапа. Первый — возникновение согласия, когда руководитель завоевывает доверие своих подчиненных, получив власть законным путем. Второй этап Роулс называет наращиванием согласия, когда люди постоянно анализируют, хотят ли они продолжать доверять руководителю. На первом этапе возникновения согласия подчиненные хотят знать, что руководитель получил свою роль в ходе законной, справедливо осуществленной процедуры. Другими словами, как именно руководителю досталась его должность и сопутствующая ей власть. В демократических обществах мы признаем результаты выборов, предоставляя победившему кандидату право занять пост, скажем, мэра, губернатора или президента. В корпорациях процесс менее нагляден. Советы директоров назначают CEO, и мы предоставляем им право руководить нашими организациями. Процесс завоевания доверия, однако, не заканчивается сам собой, когда руководитель получает власть. Такой статус всегда подвергается переоценке путем наращивания согласия, то есть доверие нужно добиваться опять и опять. Руководители на втором этапе сталкиваются с невыгодной для себя ситуацией. Оказывается, что те самые качества, с помощью которых вы сначала завоевали доверие людей, легко утрачивают силу с получением власти. Датчер Келтнер, руководитель лаборатории социального взаимодействия в Калифорнийском университете в Беркли, изучал тему власти в течение нескольких десятилетий. Он определяет власть как возможность одного человека изменять состояние или образ мыслей другого человека, предоставляя или не предоставляя средства или применяя наказание. В своей книге «Парадокс власти» он излагает результаты изучения власти, полученные им и другими ведущими учеными. Власть парадоксальна, потому что те самые модели поведения, побудившие других доверить вам полномочия власти, могут ужасающим образом трансформироваться в модели, противоположные тем, какие люди хотят видеть в руководителе. Например, руководители часто получают власть благодаря готовности прислушаться к другим людям, но, став лидерами, они нередко уклоняются или даже отказываются слышать иные мнения. Это объясняется тем, что нахождение во власти влияет и на то, каким вы видите себя, и на то, как вас и ваши действия видят другие. Нужно сказать, что вторая часть парадокса хорошо известна. Возможно, вам довелось слышать какой-нибудь из вариантов цитаты знаменитого изречения британского историка лорда Актона. «Власть имеет свойство развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно». Давайте начнем с первой половины парадокса и келтнеровского описания моделей поведения, побуждающих других доверять вам полномочия власти. Здесь дорога к завоеванию и поддержанию власти вымощена действиями, демонстрирующими заботу о других. Группы порождают лидеров. Они дают власть тем, кто способствует большему благу, утверждают реноме способных влиять, наделяют способствующих добру статусом и почестями и наказывают тех, кто дискредитирует высшее благо злословием. Руководители у Кельтнера демонстрируют эмпатию, они дают действовать другим и выказывают благодарность. Кельтнер с коллегами проводил исследования, которые впервые привели его к этим воззрениям 20 лет тому назад. Он хотел разобраться, почему одни люди приходят к власти в группе, а другие нет. Для ответа на вопрос он придумал натурный эксперимент, то есть ученый общался с его участниками не в лаборатории, а в домашних условиях. Он получил разрешение на обследование студентов-первокурсников, живших в общежитии Висконсинского университета в Мадисоне. В начале года Кельтнер встретился с ними и попросил составить рейтинг воздействия для каждого из студентов в общежитии. Студенты также заполнили опросник с оценкой степени определения их личных качеств по 5 социальным параметрам. Доброта, эмоциональность, склонность пойти навстречу другому, ориентация на общие цели, хладнокровие и открытость, открытость идеям и чувствам других людей. Ученый возвращался в середине, а потом в конце учебного года и всякий раз просил студентов оценить степень влиятельности своих соседей по общежитию. Он сверял показатели по каждому студенту и обнаружил, что уже за первые 2 недели некоторые студенты приобрели определенную власть над остальными. Он также увидел, что этот показатель в течение года менялся. Что касается главного вопроса, что же позволило некоторым лицам получить власть, вот каким выводом он пришел. В моем эксперименте самым сильным прогнозирующим параметром, определяющим, кто из студентов займет высшие строки в рейтинге влияния на первую неделю обучения и кому удастся удержаться там в течение года, оказалась эмоциональность, склонность пойти навстречу другому. К остальным ключевым качествам относились доброта, целеустремленность, уравновешенность и открытость. Ученые повторили эти результаты в 70 других исследованиях. Все люди, поднявшиеся к власти, обладали перечисленными свойствами характера. Эксперименты проводились в самых разных местах, от больниц, финансовых учреждений, производственных предприятий до школ и армии. Все 5 ключевых качеств были присущи тем, кого повысили в должности и кого считали эффективным руководителем, а также молодым новобранцам, получившим офицерские звания. Есть неопровержимые доказательства, что если вы стремитесь к власти, вам нужно быть человеком, который ценит других, заботится о высшем благе и способен добиваться общего успеха. Причина, по которой Датчер Кельтнер назвал книгу «Парадокс власти» такова. Он описывает, как действия, приведшие человека к власти, могут исчезать вследствие неврологического и психологического воздействия, которое оказывает обладание властью на самого властителя. Кельтнер говорит, что обладание властью сопровождается повышением уровня дофамина. Дофамин — это нейромедиатор, участвующий в ощущаемом нами удовольствии. Он выделяется в мозг, когда мы предвкушаем вознаграждение. Кельтнер установил, что если люди ощущают свою власть, то у них усиливаются положительные эмоции и возбуждения, что ведет к еще большим действиям. Власть также делает человека более чувствительным к вознаграждению, связанному со способом действий. Однако такие всплески энергии и повышенная концентрация дофамина снижают осознание им рисков, связанных с каким-либо действием. Такой перенос фокуса с других на себя лежит в сфере интересов Адама Галински, специалиста по лидерству и этике в школе бизнеса Колумбийского университета. Галински с коллегами провел обманчиво простой эксперимент, иллюстрирующий одно из худших воздействий власти на человека и касающийся того, как она препятствует способности понимать интересы других лиц. Ключевым компонентом эмпатии, видения ситуации глазами других людей, является вошедшая в пословицу способность влезть в шкуру другого, что означает способность видеть, чувствовать и представлять, как другой человек воспринимает окружающее. Однако власть может нарушить нашу способность принимать во внимание интересы других. В своем исследовании Галински разделил 57 студентов на группы с большой и малой властью. Студентов из первой группы попросили написать о личном опыте обладания большой властью. Студенты из группы с малой властью описали личный опыт, когда они оказались под чужой властью. После этого участников отвели в раздельные помещения и выдали им несколько заданий. Студентов с большой властью попросили распределить 7 лотерейных билетов между собой и другими участниками. Студентов с малой властью — угадать, сколько из 7 лотерейных билетов им достанется от другого участника. Затем студентам дали следующие задания. Первое — как можно быстрее щелкнуть 5 раз пальцами руки, которой они чаще пользуются. Второе — как можно быстрее рукой, которой они чаще пользуются, написать маркером у себя на лбу прописную букву «Е». И вот тут случилась удивительная вещь. Участники из группы с большой властью написали букву «Е» на лбу так, будто они сами ее читают. Отсюда следовало, что буква написана в обратную сторону с точки зрения или со стороны того, кто на нее глядит и пытается прочесть. А участники из группы с малой властью написали букву так, чтобы смотрящий на них мог легко ее прочитать. Иными словами, они ее написали с учетом точки зрения другого лица, в то время как группа с большой властью — с собственной точки зрения, со своей колокольни. Использованный Галинский экспериментальный метод называется прайминг. Это понятие относится к распространенному и хорошо проверенному исследовательскому методу, по которому выдача лицу задания вроде написания о своем опыте приводит к определенной модели самооценки. В этом случае — восприятию себя как человека с большой или малой властью. Таким образом, если вы уже подготовлены к тому, чтобы думать о себе как о наделенном властью, вы смотрите на мир со своей колокольни. SEO, подобные Трэвису Каланику из Uber, токсичная культура, бесконечные скандалы и сексуальные домогательства, и Тони Хейварду из BP после разлива нефти на Deepwater Horizon «Я бы желал, чтобы моя жизнь была прежней», служат наглядными примерами, что бывает с руководителями в условиях сдобренного властью фокуса на собственной особе, неспособности к сопереживанию и безразличию к навлеченным на других неприятностям. Сводится это к тому, что, занимая лидерские позиции на любом уровне какой-либо организации или даже в личной жизни, вы должны быть готовы к грядущим внутренним суровым испытаниям. С одной стороны, сосредоточенность на других и на благе группы, то есть действия и убеждения, позволяющие завоевывать власть, уважение и преклонение окружающих. А с другой стороны, чему имеются многочисленные свидетельства, желание сосредоточиться на себе, замена внимания к другим на неспособность к опеке, пониманию или даже любопытству в отношении состояния людей или групп, за исключением тех, что служит вашим интересам. Легитимность. Руководители получают легитимность, а с ней и право возглавлять статус и власть, пройдя соответствующий процесс. Монарх может не быть самым компетентным или высокоморальным, чтобы вести за собой страну, но он или она получает этот пост просто потому, что люди признают факт передачи власти по наследству. Наглядным примером, какую роль в легитимности играет доверие, служат президентские выборы. В зависимости от результатов всегда существует значительное число людей, обычно в другой партии, полагающих, что новый президент некомпетентен или аморален, или и то, и другое вместе. Однако новый президент вступает в должность, потому что недовольные признают электоральный процесс, если не саму личность. Причем, если достаточное число людей испытывают чувство возмущения, они начинают сомневаться в процессе. Во время выборов 2012 года, когда был переизбран кандидат от демократов Барак Обама, общее доверие к электоральному процессу среди республиканцев составляло 52%. Но на выборах 2016 года, когда был избран республиканский кандидат Дональд Трамп, цифры подскочили до 71%. При этом доверие демократов к электоральному процессу упало с 76% в 2012 году до 66% в 2016. Все же нужно признать, хотя и скрипя сердце, что президент, избранный с помощью такого процесса, легитимен в соответствии с правилами демократических выборов в том виде, в каком они были установлены. Аналогичным образом, председатель правления NCB и NCB Capital, он занимал обе должности, имел полное право предложить пост руководителя Саре Аль-Сухайми, а ее назначение, в свою очередь, настороженный персонал инвестиционного банка расценивал как законное. У нас есть причина, по которой мы используем легитимность в политическом контексте как базовый сценарий. Принцип легитимности взят из политической философии, где испокон веку ведутся споры о том, что же оправдывает политическую власть. Власть в этом смысле определяется британским философом Фабьен Питер как право устанавливать порядки, право отдавать приказы и, возможно, приводить их в действие путем принуждения. До 17 века в западных обществах право управлять государством оправдывалось естественным законом и властью от Бога. Если вы были королем или королевой, ваша власть была бы дана велением Божиим. В XVI веке, когда католическая церковь не дала английскому королю Генриху VIII развод, чтобы он женился на Анне Болейн, он откололся от католической церкви и учредил англиканство. Генрих VIII защищал себя, заявив, что его связь с божественным началом перекрывала власть католической церкви, чей папа был всего лишь римским епископом. Генрих был отлучен от церкви, но остался королем. В XVII веке британский философ Томас Гоббс и голландский философ Гуго Гроций отказались рассматривать власть как продиктованную Божьей волей и создали привычную для нас концепцию. Власть оправдывается и узаконивается путем согласия. Эту же идею поддерживал британский философ Джон Локк, утверждая, что никто не может быть подчинен политической власти другого без собственного согласия. Легитимность относится к процессу, через который проходит руководитель, чтобы получить власть. Важнее здесь, будут ли люди поддерживать результаты процесса. Легитимность может стать первым шагом к завоеванию власти и доверия, но согласие людей с властью руководителя основывается на их оценке его компетентности, мотивов, морали и результатов. Компетентность. Чаще всего руководители завоевывают и сохраняют доверие благодаря компетентности. Как принято считать, отправной для них точкой является техническая компетентность в их сфере деятельности. В равной степени важна управленческая компетентность, способность управлять внутренними и внешними отношениями для достижения целей компании и адаптации к изменяющимся условиям. Компетентность руководителей позволяет им задать концепцию производства продуктов и услуг, а также управлять отношениями для запуска продукта или услуги. Сара Аль-Сухайми с самого начала завоевала доверие в NCB Capital благодаря технической компетентности. У нее был образцово-показательный послужной список. Ранее она работала главой департамента управления активами и инвестициями в крупнейшей инвестиционной компании королевства «Джадва Инвестмент». Сделаем несколько шагов назад в биографии Аль-Сухайми, чтобы понять, каким образом она стала неоспоримой звездой в отрасли, где работали почти исключительно мужчины. Сара Аль-Сухайми всегда знала, что хочет заняться бизнесом, и в университете изучала финансовый учет. Свой путь она начала в Saudi American Bank, филиале Citibank. В те времена в Саудовской Аравии очень немногие женщины, вроде Сары, работали за пределами своего дома, особенно в банковской сфере. Она поступила на работу в подразделение управления инвестициями, где ее офис находился на отдельном этаже, поскольку женщин не пускали на порог этого подразделения. В то время ее отец, Джаммас Аль-Сухайми, был заместителем управляющего Saudi Central Bank и отвечал за регулирование инвестиционно-банковских операций в Саудовской Аравии до учреждения Главного управления по надзору за финансовыми рынками Саудовской Аравии, в настоящее время орган, регулирующий работу NCB Capital. Родственная связь означала, что Саре нужно было трудиться еще упорнее, чтобы доказать свое право на должность. Некоторое время они вообще не поручали мне никакой работы, воспринимая меня, как я узнала позже, как избалованную дочку заместителя управляющего, которая заявилась скоротать время до замужества. По этой причине серьезно ко мне никто не относился. У Самба Банк был учебный центр, и Сара попросила направить ее туда. Там она завоевала уважение своих сокурсников блестящими успехами в учебе. По окончании учебной программы она была выбрана для работы в области управления активами. Тогда, в 2003 году, в Саудовской Аравии информация об активах не поступала по интернету. Все делалось вручную. Финансовые данные исключительно в бумажном виде вводились в таблицы Excel для исследования публичного акционерного капитала. Сара Аль-Сухайми научилась всему, чему только можно было научиться. Она добровольно занималась делами, от которых другие стремились отказаться. В течение 5 лет не было такой работы по управлению активами, которую она не выполняла, включая надзор за нормативно-правовым соответствием и подготовку отчетов по рискам. На этом Аль-Сухайми не остановилась и возглавила внедрение системы управления активами в операционном офисе Самба, первой в королевстве, перейдя от выполнявшихся вручную торговых операций к более удобному, надежному и автоматизированному процессу. Она прошла путь от аналитика и исследователя до помощника портфельного управляющего и далее до старшего портфельного управляющего. Когда босс Сары ушел из Самба Банк, чтобы запустить работу инвестиционного банка Jadwa Investment, он пригласил ее присоединиться к новой компании. Она так и сделала и стала единственной женщиной-сотрудницей Jadwa, где управляла публичным акционерным капиталом. Сара Аль-Сухайми так преуспела, что ее сделали руководителем инвестиционного подразделения, отвечавшим за управление продажами и частным капиталом. Она также стала членом комитета, принимавшего решения о прямых инвестициях. Здесь она обратила на себя внимание председателя NCB Capital, средствами которого управляла Jadwa. Он был настолько впечатлен ее работой, что предложил ей занять пост CEO NCB Capital. Когда Сара Аль-Сухайми пришла в NCB Capital, Васим Аль-Хатиб, нынешний глава инвестиционно-банковской деятельности, был тогда руководителем среднего звена. Он работал в NCB Capital с 2006 года и не собирался уходить. Но он знал, что у него нет будущего в NCB Capital, пока новый руководитель не произведет коренные перемены. Он тщательно изучил прошлый опыт Сары, вдохновился результатами и решил остаться. Я навел справки о ней у коллег-профессионалов, услышал много хорошего. Раньше она работала в инвестиционном банке, который был ключевым игроком в сфере управления активами, частным акционерным капиталом и банковскими инвестициями. А мне нужен был луч надежды, что появится кто-то, кто возьмет наш бизнес под крыло. В 2014 году Сара Аль-Сухайми добавила очков своей репутации компетентного руководителя, разработав новую стратегию NCB Capital. Цель новой стратегии заключалась в том, чтобы уйти от волатильной прибыли, из-за которой было трудно обеспечить устойчивый рост. Основным источником волатильной прибыли были брокерские услуги, когда клиенты платили NCB Capital комиссию за продажу или покупку акций или облигаций от своего имени. Когда стоимость акций и облигаций растет, инвесторы чаще торгуют, как это происходило в Саудовской Аравии в течение нескольких лет, и бизнес получает немалую прибыль от комиссии. Оборотной стороной становится ситуация спада на рынке ценных бумаг. Люди прекращают операции, и поступления от транзакций иссякают. Сара Аль-Сухайми со своей командой разработала новую стратегию уменьшения зависимости NCB Capital от волатильной прибыли. Первой ее частью было создание более надежной доходной базы за счет управления активами. Если инвестиционные банки продают такие продукты управления активами, как взаимные фонды, частные акции или другие создаваемые ими инвестиционные пакеты, они получают постоянную плату до тех пор, пока инвесторы вкладываются в эти продукты. Вследствие того, что такая плата строится на активах, прибыль инвестиционного банка колеблется только если меняется стоимость фондов или из них выводятся или вкладываются дополнительные средства. Вторая часть стратегии заключалась в более эффективном управлении компанией, чтобы ее издержки снижались со временем. Поскольку теперь у NCB Capital издержки уменьшились и имелся более стабильный источник дохода даже в тяжелые времена, NCB Capital мог рассчитывать на рентабельность по чистой прибыли в 50%. Задача амбициозная, если учесть, что во всем мире норма чистой прибыли инвестиционных банков обычно составляет около 15%. Для развития NCB Capital нужно было также сформировать новую клиентскую базу и работать с ней, при этом продолжая перестройку отношений с банком-учредителем. Еще одним краеугольным камнем новой стратегии стал интенсивный поиск институциональных инвесторов. Помимо этого, Сара Аль-Сухайми провела системный анализ действующих продуктов для управления активами. За два последующих года NCB Capital избавился либо вычеркнул из списков неработающие продукты. Только по завершении очистки портфеля продуктов она дала своим командам разрешение на разработку новых альтернативных инвестиционных продуктов. Первым шагом к завоеванию всеобщего доверия для Сары была демонстрация способностей и желания стабилизировать компанию. Для этого требовались как прекрасный послужной список, она всегда добивалась успеха на предшествующем месте, когда ей предлагали новую должность, так и принятие быстрых мер для возвращения банку прибыльности после прихода в NCB Capital. Техническая компетентность весьма важна, но одного этого руководителю было недостаточно для установления доверия. Столь же значимой была управленческая компетентность, в частности, умение искусно управлять отношениями. За две недели до официального вступления в должность Сара начала встречи с ключевыми сотрудниками, и Васим Аль-Хатиб, ранее наводивший справки о ее прошлом, был в числе первых, с кем она встретилась. Во время звонка его не было в Эр-Рияде, но он немедленно прилетел в столицу после приглашения поговорить. До этого он Сару не видел и не имел представления, как она выглядит. Я вошел в зал заседаний, там стояла спиной ко мне женщина и разговаривала с кем-то. Она услышала, как я вошел, обернулась и сразу же представилась. Она пригласила меня к себе в кабинет, и мы начали разговор. Вот она, CEO банка, по сути, Goldman Sachs Саудовской Аравии, обыденно сидит и беседует со мной за чашкой кофе. Прежде всего, на меня произвела впечатление скромность, с которой она держалась. Они обменялись рассказами о личных делах, образовании и опыте работы. Сара попросила Васима ввести ее в курс того, что происходило в отделе банковских инвестиций NCBC. «Один из вариантов, — сказала она, когда коллега закончил рассказ, — это вообще прикрыть отдел банковских инвестиций. А что вы думаете по этому поводу?» Васим Аль-Хатиб высказал свою веру в потенциал отдела и был рад, что в итоге она согласилась с ним. «Я был признателен, что она поинтересовалась моим мнением», — вспоминал он, «и почувствовал, что есть человек, которому я не только симпатизирую, но и с которым могу сработаться». После таких же встреч со всеми сотрудниками Сара поняла, что первоочередной задачей станет создание команды управленцев, которая поможет ей выправить ситуацию в банке, не прекращая его работы. Эту задачу она сравнила с попыткой сделать капитальный ремонт, не покидая квартиры. Она старалась всякий раз по возможности брать в штат и продвигать людей из компании, исходя в первую очередь из энергичности и профпригодности кандидатов. Наиф Аль-Миснет так описывал свою встречу с Сарой по вопросу трудоустройства. «Я проходил собеседование на назначение главой ревизионного отдела. Сам я, однако, собирался прозондировать возможности перехода в коммерческое направление». Ближе к концу собеседования Сара сказала: «Вы явно соответствуете критериям главы внутреннего аудита, но я полагаю, что по своим качествам больше подходите для занятий бизнесом». Я подумал: «Ну надо же, все насквозь видит». Она поставила меня руководить управлением рисками, что намного ближе к бизнесу, поскольку глава этого направления отвечает за оценку рисков, связанных с инвестициями и продуктами. Примерно через 4 года Аль-Миснет возглавил отдел управления капиталом частных инвесторов. За месяц Сара собрала полностью новую команду, члены которой, подобно Аль-Миснету, были молоды и полны энтузиазма. «Каждому из нас дали шанс», — говорил Аль-Миснет. «В тот первый год 4 дня в неделю я ночевал в разных городах, и это было в удовольствие. Все мы чувствовали, что сделаем все, чтобы доказать, нас выбрали правильно». Следующей трудной задачей было создание отношений со многими разочаровавшимися и утратившими энтузиазм сотрудниками банка. «Когда Сара Аль-Сухайми к нам пришла», — сказал один из руководителей, «между отделами было столько склок, что желания работать не оставалось. Люди сидели поодиночке в своих офисах, играли в игры на телефонах. Все полагали, что никакого выхода нет». Совсем не та обстановка, в которой хочется продуктивно работать и добиваться результата. Сара проводила общие собрания на всех уровнях компании, чтобы заново подключить персонал к бизнесу и сдвинуть дела с мертвой точки, порожденной годами жесткой иерархии, парализовавшей общение и обмен идеями. Она посещала все местные отделения, чтобы представиться и рассказать о перспективах и амбициозных планах для NCB Capital. Вот с какой реакцией она столкнулась на одном общем собрании в 2015 году. «Я им сказала, что планирую удвоить наши активы под управлением к следующему году, и все на меня посмотрели как на полоумную. Я сказала им: просто поверьте мне и сосредоточьтесь на создании качественных продуктов». Не только они считали, будто она всех разыгрывает. Наиф Аль-Миснет, новый глава управления частным капиталом, вспоминал, как впервые обсуждал с Сарой свои финансовые цели. «Когда мне назвали первичные цели, я не удержался от смеха. Я сказал: Сара, вы серьезно? Это план провала? Это абсолютно нереально». Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что она заставила нас понять, что вещи, казавшиеся нам недостижимыми, в реальности возможны. Мы научились верить в свои силы и выкладываться ради достижения целей. Под руководством Сары к концу первого года NCB Capital снова оказался в плюсе и даже заработал 86 миллионов долларов. В 2019 году доходы составили около 122 миллионов, а на момент создания этой аудиокниги в 2020 году NCB Capital — лидер в национальном секторе банковских инвестиций и управления активами почти по всем основным показателям. Сара Аль-Сухайми недаром завоевала славу компетентного и внушающего доверие руководителя. Мотивы. Мотивы — это причины, по которым компания или, в нашем случае, руководитель поступает так, а не иначе. Нас волнуют мотивы руководителей, потому что мотивы объясняют, чьим интересам те служат. Руководители все время балансируют между нуждами своей организации, порой с собственными внутренними противоречиями, и потребностями других лиц и групп, чьи интересы могут вступать в конфликт. Ушедшая от нас Кэтрин Грэм, будучи издателем «Вашингтон-Пост», столкнулась с дилеммой, поставившей под сомнение ее мотивы. В глазах окружающих ее формальная легитимность была, мягко говоря, непрочной. Ее отец приобрел «Вашингтон-Пост» в 1933 году, а муж стал издателем газеты в 1946. После смерти супруга в 1963 году Кэтрин Грэм унаследовала контрольный пакет акций «Вашингтон-Пост». Важно помнить, что она жила в те времена, когда в бизнесе не было женщин-руководителей высшего ранга. В отличие от Сары Аль-Сухайми, у Кэтрин Грэм не было стажа работы, который бы внушил доверие к ее компетентности. Кэтрин получила весьма ограниченное журналистское образование и явно скромный опыт предпринимательства. После окончания колледжа в 1938 году она год работала репортером в «Сан-Франциско Ньюс». После этого вернулась в «Вашингтон-Пост» и трудилась в редакционном отделе и в отделе распространения, но ушла из газеты и занялась семейными делами в сентябре 1945 года, когда ее муж вернулся с войны на Тихом океане. Занявшись издательской деятельностью, Грэм прошла изнурительный путь. Она постоянно училась и постигала тонкости своей работы в «Вашингтон-Пост», принимая советы сотрудников любого уровня и высших руководителей и репортеров. «В основном я была занята тем, что делала шажок, еще шажок, закрывала глаза и сваливалась с края. Как ни странно, приземлялась я на ноги», — писала она годы спустя в своих мемуарах. О чем Кэтрин из скромности не упоминает, так это о том, что далеко не каждому дано завоевать доверие и уважение уже сложившейся группы управленцев, особенно если вы приходите без солидного опыта за плечами. Понятно, что она мастерски выстраивала хорошие взаимоотношения, разбиралась в сильных и слабых сторонах людей и знала, к чьим советам стоит прислушиваться и относиться серьезно. В течение двух сложных периодов Кэтрин завоевала особую известность за ее острый взгляд и глубокую уверенность в своих сотрудниках. Решение опубликовать документы Пентагона и расследование Уотергейтского скандала. В 1971 году военный аналитик Дэниел Элсберг передал документы Пентагона в «Нью-Йорк Таймс». Документы, получившие впоследствии название «Бумаги Пентагона», представляли собой исследования в 47 томах, несколько тысяч страниц об американском присутствии в Индокитае с конца Второй мировой и до переговоров о прекращении войны во Вьетнаме. После двух публикаций в «Нью-Йорк Таймс» правительство подало иск, ссылаясь на национальную безопасность, и судья издал в адрес газеты судебный запрет на публикацию других материалов. Путь в «Нью-Йорк Таймс» был закрыт, и Элсберг передал документы в газету «Вашингтон-Пост», перед которой встала дилемма, требующая срочного решения. Надо ли публиковать материалы? В то время «Вашингтон-Пост» была в процессе IPO. Получить судебный запрет значило бы распрощаться с планом выхода на рынок. Кроме того, публикация привела бы в ярость администрацию Никсона. Однако редакция и журналисты «Вашингтон-Пост» хотели последовать примеру «Нью-Йорк Таймс» и опубликовать материалы, даже несмотря на запрет, наложенный на их предшественников. Они считали, что обнародовать информацию — их обязанность перед американским обществом. Отказ от публикации стал бы вечным клеймом на имидже «Вашингтон-Пост». Кэтрин дала газете разрешение на публикацию, что было ярко изображено в фильме 2017 года «The Post» в российском прокате «Секретное досье», невзирая на шаткое положение издания. Согласие владелицы бизнеса стало поворотной точкой. Это показало, что она привержена принципу: газета должна в первую очередь служить народу Америки, а деловые интересы и нежелательные юридические последствия вторичны. Годы спустя главный редактор Бен Брэдли писал: «Когда в ушах прозвучали слова Кэтрин «Окей, публикуем», я даже не понимал, что отныне нравственный облик газеты изменился, и что издатели и журналисты во всем мире узнали, насколько независимой, твердой и уверенной в своих целях стала «Вашингтон-Пост». В последующие дни это чувство лишь окрепло. Газета, которая смело встречает обвинения в госизмене, газета, которая сохраняет спокойствие перед обвинениями со стороны президента, Верховного суда, генерального прокурора, газета с высоко поднятой головой, твердо приверженная своим принципам. Всего лишь через год после публикации документов Пентагона газета разоблачила Уотергейтский скандал. Началом истории стало описание взлома в штаб-квартире Демократической партии в жилом комплексе «Уотергейт» в Вашингтоне, округ Колумбия. Администрация Никсона яростно отрицала причастность, однако журналисты «Вашингтон-Пост» начали свое расследование. Теперь Грэм предстояло принять решение, насколько глубоко надо копать и каким образом. В этот период «Вашингтон-Пост» была единственной газетой, освещавшей эту новость. Никто не представлял, как далеко зайдет дело и найдут ли журналисты еще что-нибудь стоящее. «Вашингтон-Пост» ввела строгие правила в отношении уотергейтских материалов. Каждая поступавшая от анонимного источника порция информации должна была подтверждаться другим независимым источником. При этом «Вашингтон-Пост» не публиковала сообщения других газет до тех пор, пока ее собственные журналисты не проверят и не подтвердят их. Наконец, каждое слово в каждом материале вычитывалось кем-то из старших редакторов и тщательно проверялось главным редактором перед сдачей в печать. Может показаться, что в журналистике такой подход общепринят. Однако заметим, что когда газету издавал муж Кэтрин, он использовал ее в своих политических целях. Например, однажды Филипп Грэм принял решение не публиковать новость о беспорядках в одном сегрегированном плавательном бассейне после того, как городские и правительственные чиновники согласились провести в будущем расовую интеграцию. Прекрасное достижение, но не в этом цель прессы. Газеты существуют, чтобы публике становилась известна правда. Ради права общества на знание «Вашингтон-Пост» разоблачила самый грандиозный президентский скандал в истории США, положивший конец президентству Никсона. Преданность Кэтрин Грэм своей работе на службе читателей превратила «Вашингтон-Пост» из городской газеты в общенациональное издание, способное соперничать с «Нью-Йорк Таймс». Газета выиграла и в финансовом плане. Когда Кэтрин Грэм сложила с себя полномочия в 1991 году, после того, как почти 30 лет возглавляла издание, доходы «Вашингтон-Пост» увеличились почти в 20 раз, а стоимость акций медиакомпании все это время неуклонно росла. Средства. За короткое время бывает нелегко разобраться в мотивах руководителя. Это правда. Тем не менее, любой не понаслышке знакомый с устройством общества человек представляет, как рассуждать или лгать о своих мотивах, чтобы они выглядели благородными. Общественности, а затем и истории предстоит оценивать мотивы руководителей, анализируя их действия. Как они поступали и насколько справедливы были ко всем вовлеченным сторонам. Дела руководителей говорят громче их слов. Люди не умеют читать мысли, поэтому руководителей будут пристально изучать по качеству действий. Если их действия воспринимаются как непорядочные, то внимание будет еще больше уделяться общественной и личной жизни руководителей для того, чтобы понять их мотивы. Когда мы ранее рассматривали средства, общий принцип, включающий четыре вида справедливых действий, процедурная справедливость, справедливое распределение ресурсов, информационная честность и честность в отношениях с людьми, помог нам провести различия между способами справедливого ведения дел компании. Тот же принцип можно успешно применить, чтобы выделить отличительные признаки справедливости, которые руководители могут проявлять в разных обстоятельствах. Для процедурной справедливости в принятии решений характерна последовательность. Решение надо сформулировать предельно точно, учитывая все обстоятельства и выслушав стороны, которые оно затронет. После того, как была сформирована команда топ-менеджеров, Сара Аль-Сухайми проводила совещание, где в роли ведущего выступала она сама или приглашенные со стороны. Эти совещания стали площадкой для высказывания откровенных оценок сложившегося положения. У нее всегда имелась повестка, вопросы обсуждались и решения выносились на основе данных, вспоминал один из управленцев. Топ-менеджеры понимали, что Сара, по сути, стимулирует их. По замечанию одного из них, ее присутствие всегда было очень заметно, но при этом она давала каждому возможность высказаться и почувствовать, что его мнение важно. Нас воодушевлял сам факт, что мы выражаем свои взгляды и представляем свои идеи. Со своей стороны, Сара обещала создать корпоративную среду, построенную на отказе от поиска виновных, где все могли решать задачи совместно. Она также подталкивала других к принятию решений. «Я не хочу, чтобы люди лишь выполняли указания. Мне нужно, чтобы они становились руководителями благодаря своим заслугам, на какой стадии процесса мы бы ни находились». Совещания заканчивались принятием плана действий и назначением ответственных за исполнение. Сара приходила на совещание со сложившимся представлением о ситуации, но она не навязывала его группе. «Всякий раз, когда мы идем на совещание, даже если у меня уже есть ответ, совещание планируется так, чтобы люди предложили это решение сами и чувствовали себя авторами. И до них быстро дошло, что я могу передумать. Именно поэтому от меня не услышат слов «мы будем делать это и это». Я убедилась, мне нужно, чтобы это была история успеха всех и каждого». Эти совещания были эффективными, потому что не ставилась цель утвердить решение, уже принятое руководителем. Был разработан порядок, когда специалисты по конкретным вопросам поднимали проблемы, обсуждали варианты действий и определяли последующие шаги. Одним из самых значимых прав руководителя организации является способность вырабатывать процессы принятия решений о том, кто будет работать в организации, кого надлежит повысить и кому следует уйти. Такое право легко может укрепить или подорвать доверие к руководителю, поскольку эти процессы должны строиться на справедливом распределении ресурсов, которое представляет собой искусство планомерного и беспристрастного распределения наказаний и наград. В первый год работы в NCB Capital Саре пришлось потратить много сил на то, чтобы избавиться от не справлявшихся с обязанностями, неприятная для любого руководителя задача. Но без нее не обойтись. Один сотрудник в потенциале может загубить целый коллектив. В исследовании, посвященном финансовым консультантам, выяснилось, что если в команду приходит человек с нарушениями финансовой дисциплины в прошлом, то для его коллег на 37% возрастает вероятность быть замешанными в обмане. Сара разработала способ, благодаря которому люди получали возможность доказать, на что они способны. Она обсуждала с каждым конкретным сотрудником его рабочий план с регулярными проверками результатов. К тому моменту, когда Сара была готова сообщить сотруднику, подходит ли он для NCB Capital, он уже сам делал для себя соответствующий вывод. Саре пришлось распроститься почти с 15% топ-менеджеров. Но когда они уходили, это был их выбор, и ни у кого не было претензий. Информационная честность, то есть четкое и правдивое информирование о сложившейся ситуации и решениях, фирменный принцип Сары Аль-Сухайми, фундаментальная основа ее умения выстраивать доверительные отношения. Ее пребывание в должности началось с посещения совещаний во всех отделениях во всех странах, где действовал NCB Capital. Она настаивала на визитах не только в офисы, но и во все их отделы, чтобы встречаться с людьми на рабочих местах, а не просто собирать весь персонал в больших помещениях, где люди утрачивали свою индивидуальность. На этих собраниях она рассказывала о своем видении NCB Capital и призывала сотрудников к участию в принципиально важной борьбе за отвоевание доверия головного банка. Между совещаниями Сара рассылала ежемесячные информационные бюллетени о финансовых результатах, что полностью отсутствовало в прошлом, и о достижениях сотрудников на всех уровнях компании. Сара также сделала нормой честный обмен мнениями. В первую очередь, ей нужно было заявить о себе тем, кто не был с ней знаком. «Я встретилась с каждым руководителем, чтобы меня начали воспринимать всерьез и чтобы до каждого донести, я знаю, о чем говорю». Руководители рассказывали мне о своих действиях, а я спрашивала обо всем в деталях. Скрыть что-то у них не получалось. В прежней обстановке у них отбили охоту вести себя открыто и честно. Сейчас они не могут обсуждать кого-то за глаза, потому что я тут же вызову человека, о котором идет речь, и им придется объясняться лицом к лицу. Мне достаточно было сделать это один раз, и больше такого не повторялось. Об этом узнала вся компания, каждый человек. Честность в отношениях с людьми — это уважение и внимание, оказываемое друг другу при общении. Когда я ранее изучала тему сокращения штата, я столкнулась с удручающе большим числом случаев бесчеловечного отношения. Самым жутким был случай, и я это не выдумала, одной компании, в которой каждый месяц увольняли сотрудников, сгоняя их на собрание в двух соседних комнатах. В одной комнате, безрадостной и мрачной, находились те, кому было сказано, что с ними расстаются, а в соседнем помещении под звуки торжественной музыки звучали восхваления тех, кого оставили на работе. «Вы победители! Вы те, с кем мы продолжим крушить конкурентов и победим на рынке!» Рассказов о несправедливом отношении к людям огромное множество, и это не удивляет. Честность в отношениях значит больше всего в ситуациях, когда дела идут на смарку и нужно сообщать дурные вести. Вопрос здесь заключается в том, как в отношениях с людьми вы можете продемонстрировать уважение, которого они заслуживают. Иногда оно проявляется в делах, а не в словах. Например, когда Сара Аль-Сухайми получила предложение правления занять пост CEO в NCB Capital, ей потребовалось время подумать над тем, что она собирается предпринять. Она позвонила своему боссу в Джадва и попросила трехнедельный отпуск. Он и до этого настойчиво советовал ей немного отдохнуть, поэтому трудностей не возникло. Она вспоминала: «Я думала, что трех недель мне хватит, чтобы проанализировать, уходить мне или остаться. К тому же я не собиралась работать с мыслями о другой компании. Кроме того, мы как раз начали сбор средств на один продукт, и мне не хотелось взять деньги у клиентов, а потом уйти». Когда же она решила покинуть Джадва, ей нужно было сообщить об этом CEO. «Мой босс очень расстроился. У нас были хорошие рабочие отношения. Я знала, что он рассчитывает на мое активное участие в развитии Джадва. Я была честна с ним, и у нас до сих пор прекрасные отношения. Но если бы вы тогда оказались в кабинете во время нашего разговора, то решили бы, что мы впредь друг другу слова не скажем. Тогда-то я научилась тому, что удерживать людей нельзя». Люди остаются с вами, если они верят, что именно с вами они добьются большего. Я всегда им говорю: ваша работа здесь останется с вами на всю жизнь. Это ваша, а не моя работа. Воспринимайте ее как личный опыт, и тогда ваши решения будут правильными. Суть не в должности или деньгах. Воздействие. Руководители принимают решения о будущем воздействии, эффекте своей компании. Иногда оно проявляется через их продукцию, вспомним Boeing, в других случаях — через то, каким образом они управляют деятельностью, вспомним BP, Volkswagen и Wells Fargo. Мы обращаем внимание на руководителей, облеченных ответственностью в случаях серьезных событий, и спрашиваем с них за то, что происходит под их управлением. В NCB Capital Сара Аль-Сухайми оказалась в другом положении. Она должна была исправлять ошибки, сделанные прежними руководителями. По ее словам, ошибки совершались не по моей вине, но они были моей проблемой. В 2017 году успехи Сары как управляющей инвестициями и ее показатели на посту CEO в NCB Capital привели к тому, что она была избрана первой женщиной, возглавившей Тадаул, фондовую биржу Саудовской Аравии. Ее роль председателя состояла в выработке стратегического направления биржи в паре с Халидом Аль-Хусаном, CEO Тадаул, отвечавшим за реализацию. Их самая главная инициатива заключалась в повышении международного статуса фондовой биржи путем открытия ее для зарубежных инвесторов и присоединения к сети действующих рынков капитала по всему миру. Это потребовало изменений в нормативной базе и ведения операций. Сопровождалось разработкой пакета потенциальных инвестиций, продуктов и процессов взаимодействия с управлением рынков капитала, надзорным органом королевства в сфере биржевой деятельности и всей деятельности рынков капитала. Такие меры были призваны соответствовать мировым стандартам прозрачности и рационального управления. Это должно было помочь бирже в завоевании места в рыночных индексах развивающихся стран, включая Morgan Stanley Capital Index, S&P Emerging Markets Broad Market Index и FTSE Emerging Index. быть частью индекса, отражающего изменения курса акций в секторе глобальной экономики, само по себе является знаком доверия. Это сигнализирует о том, что на вашей фондовой бирже цены на акции и их движение достаточно точно и надежно регистрируются, чтобы давать вклад в общую картину динамики акций в мировой экономике. На основе этих индексов создаются определенные виды взаимных фондов, обещающих инвесторам отдачу, равную эффективности данного сектора в целом. Кроме того, они используются инвесторами для тестирования компетентности тех, кто делает вложения от их лица, и служат отправной точкой для определения того, как действуют их управляющие. Лучше, наравне или хуже показатели эффективности сектора мировой экономики в целом. Все это время Сара Эль-Сухайми продолжала работать на посту CEO NCB Capital. В 2019 году, за 5 лет работы, она выправила курс инвестиционного банка, превзойдя всех конкурентов по доходности и чистой прибыли и увеличив рентабельность капитала. В 2019 году NCB Capital получил прибыль в 458 миллионов реалов, $122 миллиона. Рентабельность капитала составила 40%, а издержки снизились примерно на 40%. Мы уделили столько внимания истории Сары Аль-Сухайми, потому что она иллюстрирует, как формируется доверие на практике. Укрепление доверия сочетает в себе стратегию, исполнение и стремление обращаться с людьми по справедливости. Сделать это нелегко, но если получится, результаты будут отменными.